Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Другими словами, Курукшетра — это историческое место. И все пандавы и сыновья Дхритараштры — исторические личности. История их жизни описана в Махабхарате. Но, несмотря на это, Ганди объяснял, что Курукшетра — это тело, а пандавы — чувства. Так же это трактуют и сейчас. Но мы против этого. Зачем толковать Бхагавад-гиту таким образом? Ведь в ней все сказано совершенно ясно. Бхагавад-гита очень авторитетна и популярна. Поэтому беспринципные писатели под видом комментариев к Гите пытаются преподнести собственную бессмысленную философию. Вот почему у Гиты так много ложных, сбивающих с толку комментариев. 664 или около того. Каждый уверен, что имеет право по-своему толковать Гиту. Но почему? Почему это допускается? Мы против этого. Нет, вы не имеете права перетолковывать Бхагавад-гиту, ведь иначе чего стоит ее авторитет? Автор Бхагавад-гиты оставил ее не для того, чтобы ее интерпретировали посредственности. Ее автор — Кришна, Верховный Господь. На каком основании обыкновенный человек толкует его слова? Мы возражаем против этого. Поэтому мы подготовили Бхагавад-гиту, как она есть. В Бхагавад-гите вы найдете изложение возвышенной философии, теологии, а также социологии, политики и точных наук. В ней есть все. Это очень доступно объясняет сам Кришна. Поэтому цель нашего движения сознания Кришны — представить Бхагавад-гиту, как она есть. Только и всего. Мы ничего не изобретаем. В комнату входит женщина. Джон Леннон. Это жена Дэна, Джилл. Она тоже гостит у нас. Шрила Прабхупада. Очень рад вас видеть. Будьте счастливы и приносите счастье другим. Это сознание Кришны. Эта идея выражена в Ведах. Каждый должен быть счастлив. Чайтанья Махапрабху говорит то же самое. Он хотел, чтобы сознание Кришны проповедовали во всем мире, в каждом городе и в каждой деревне. Это принесет людям счастье. Он предсказал это. Целью любого великого начинания, любых высоких идеалов, должно быть счастье людей, потому что в этом материальном мире счастья нет. Это факт. Здесь не может быть счастья. Это место не создано для счастья. В Бхагавад-гите сам Господь Кришна говорит, что этот мир — место страданий, что оно не вечно. Здесь все приходящее. Конечно, вы можете согласиться с тем, что этот материальный мир полон страданий, и сказать, ну хорошо, я страдаю, но я согласен страдать. Но от вашего согласия мало толку, потому что материальная природа не позволит вам даже оставаться тут и переносить свои страдания. Этот мир приходящий. Вам придется покинуть его. Но Кришна говорит, что есть способ прекратить это исполненное страданий существование. Вернувшись ко мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не возвращаются в этот бренный, исполненный страданий мир. «Тому, кто пришел ко мне, — говорит Кришна, — уже не нужно возвращаться в материальный мир, где жизнь исполнена страданий». Итак, мы должны понять, что говорит Кришна в этом стихе. Природа этого мира жестока. Президент Америки Кеннеди думал, что он баловень судьбы, самый счастливый человек. Он был молод, его избрали президентом. У него была прекрасная жена и дети, его уважал весь мир. Но в какую-то долю секунды, Шрила Прабхупада щелкает пальцами, всему этому пришел конец. Положение, которое он занимал, было временным. Что с ним теперь? Где он? Если жизнь вечна, если живое существо вечно, то куда он отправился? Чем он теперь занимается? Счастлив ли он или нет? Родился ли снова в Америке или на этот раз в Китае? Никто не может дать ответ на эти вопросы. Но, несомненно, одно. Как живое существо, он вечен и продолжает существовать. С этого начинается философия Бхагавадгиты. Когда тело разрушается, живое существо не погибает. Оно продолжает существовать. Например, в детстве ваше тело было маленьким, но этого тела больше нет, а вы продолжаете существовать. Таким образом, становится ясно, что когда это тело прекратит свое существование, вы будете жить в другом теле. Это совсем не трудно понять. Тело бренно, а душа вечна. Это факт. Следовательно, эта жизнь дана нам, чтобы мы создали себе следующее тело. Об этом говорится в Ведах. В этой жизни мы создаем себе следующее тело. Например, ребенок прилежно учится в школе и таким образом создает свое взрослое тело. Юношей он будет наслаждаться плодами образования, полученного в детстве. Благодаря своему образованию он сможет получить хорошую работу, хороший дом. Поэтому можно сказать, что, учась в школе, ребенок создает свое следующее тело. Аналогично этому, все мы создаем свои следующие тела в соответствии со своей кармой. По карме большинство людей вновь получат материальные тела. Но Кришна говорит, что человек может создать духовное тело и вернуться к нему. Он говорит, что тот, кто поклоняется ему, после смерти попадает на его духовную планету. В ведической философии везде говорится, что если вы хотите попасть на какую-либо планету, то должны иметь соответствующее тело. Вы не сможете попасть туда в этом теле. Сейчас, к примеру, люди пытаются попасть на Луну. Они пытаются осуществить это в своем материальном теле, но не могут остаться там. Однако Кришна объясняет, как можно попасть на другие планеты, высшие из которых планета Кришны. Вы можете отправиться туда. Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов. Те, кто поклоняется духам и привидениям, рождаются среди этих существ. Те, кто поклоняется предкам, отправляются к предкам. А те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Такой человек не возвратится в этот полный страданий материальный мир. Почему? Возвращаясь к Кришне, он достигает высшего совершенства. Поэтому величайшее благо для человечества — научить людей как вернуться на духовную планету Кришны, где можно танцевать с ним. Вы видели картины, где изображен танец Кришны? Джон Леннон. Какие картины? Ученик. Картины, изображающие танец Кришны с Радхой и девушками-пастушками Гопи. Джон Леннон. А, вы имеете в виду ту, что висит на стене в храме? Шрила Прабхупада. Да. Таким образом, мы можем отправиться в духовный мир, воссоединиться с Кришной и радостно танцевать, ни о чем не беспокоясь. Живые существа могут быть связаны с Кришной самыми разными отношениями. Они могут играть роли его друзей, слуг, родителей, возлюбленных, как вам больше нравится. Кришна говорит, как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Нужно только сосредоточить свое сознание на той форме отношений, которые вы хотели бы иметь с Кришной. Он всегда готов принять вас в этой роли, и это решит все проблемы. В этом мире нет ничего вечного, исполненного блаженства и знания. Поэтому мы учим западных юношей и девушек науке сознания Кришны. Воспользоваться ей может каждый. Это великое благо. Вам тоже нужно постараться понять ее. Если вы обнаружите, что она представляет для вас ценность, примите ее. Вы ищете чего-то хорошего. Разве мое предложение лишено смысла? Вы разумные юноши, так постарайтесь понять это. К тому же вы наделены прекрасными музыкальными способностями. Все ведические мантры передавались в музыкальной форме, особенно музыкально самоведа. Я смиренно склоняюсь перед Верховным Господом, которого восхваляют в трансцендентных молитвах такие великие полубоги, как Брахма, Варуна, Индра, Шива и Маруты. Те, кто знает самоведу, воспевают его в ведических гимнах. Они обращаются ко Всевышнему с помощью музыки. Таким образом, ведические мантры можно петь. Можно петь и Бхагавад-гиту, и Шримад-Бхагаватам. Это правильный метод произнесения ведических мантр. Звуки этих мантр могут принести людям благо. Для этого даже не обязательно понимать их смысл. Шрила Прабхупада поет несколько стихов из Шримад-Бхагаватам. Продолжение чтения слушайте в наших следующих передачах.